Одеты они по сезону, да джинсы очень выделялась на фоне других людей. Он сразу же улыбнулась и направилась к ним. Она осторожно посмотрела на Арианну и не стала упоминать то, что Ячуи был анонимным владельцем нескольких лотов на сегодняшнем аукционе. Вместо этого она посмотрела на Дигби и, поправив очки на своем носике, сказала: «За вычетом комиссии аукционного дома, всего я заработала 13 200 золотых, так что сейчас я могу вернуть свой долг за прошлое». Дигби радушно кивнула ей, а затем пригласила составить им компанию за обедом. Ячуи также с улыбкой сказал, что не сможет ничего съесть, если она не присоединится к ним. Таким образом, Арианна полностью осталась за бортом их компании. Неожиданно у Арианны появилось очень плохое предчувствие. «Мисс Арианна». Неожиданно в этот миг недалеко от них раздался голос какого-то парня. Оглянувшись, Арианна обнаружила довольно знакомую личность. Это также был сын королевского потомка, а его отец носил титул герцога, и он также был не занят. Так, она быстро приняла дружелюбное выражение лица и сказала: «Губо, здравствуй, мисс Арианна, эти эльфийские кинжалы просто невероятны, не так ли?» Губо с завистью посмотрел на руки Арианны. Будучи тем еще богатым денди, Губо совершенно не считал, что Арианна потратила 10 000 золотых монет впустую. Наоборот, он был искренне восхищен тем, что Арианна смогла заполучить эти кинжалы, так что он даже с некоторой завистью в голосе сказал: «Мисс Арианна, похоже, что вы очень хорошо знакомы с мисс Даджинси, верно?» Арианна нахмурилась и посмотрела на Губо. Похоже, что Губо заметил, как Даджинси подошла поздороваться с Ячуи и что в этот момент рядом с ними стояла Арианна. Так, с некоторой хитростью в голосе он продолжил: «Мисс Арианна, не могли бы вы спросить у мисс Даджинси, есть ли у нее еще эльфийские кинжалы, чтобы продать мне один? Мне не нужен целый набор, вполне хватит и одного, и за ценой я не поскуплюсь». «Что?» Тело Арианны задрожало, словно она попала под мощное землетрясение. «Эльфийские кинжалы с аукциона принадлежали Даджинси?» «Ну да», — согласно кивнул Губо. «Я как раз собирался направиться прямо к аукционисту, когда увидел, как мисс Даджинси покидала аукционный дом с черного хода. Поскольку это был анонимный аукцион, старый аукционист отказался мне сказать, кто был их владельцем, но по его выражению лица я смог догадаться, что это определенно была мисс Даджинси. Она как раз недавно вернулась из исследовательской миссии, в которой скорее всего и обнаружила эти реликвии». Но Арианна больше вообще не слушала Губо. Даджинси была хозяйкой эльфийских кинжалов. Просто наблюдая за выражением лиц Даджинси и компании Ячуи, можно было смело сказать, что между ними были очень хорошие отношения и даже вполне возможно, что настоящими хозяевами кинжалов были Ячуи и Дигби. Они все спланировали, чтобы подставить ее, и тот вид деревенской простоты Дигби также был не более, чем уловка. Бах! Тело Арианны неожиданно охватило пламя. Естественно, это было не настоящее пламя, а просто розовая аура меча, а тело Арианны стало смутно напоминать длинношею красивую птицу, которая непрерывно танцевала. Фламинго. Это был режим навыка Арианны. Она была очень талантливым мечником, который уже достиг 8 уровня. Со свистом, она быстро вытащила из своего кольца свой меч, спрятала кинжал и подобно порыву ветра устремилась к группе людей, которые уходили прочь. Подвинутое защитное заклинание «Солнечный щит». Ячуи, который все это время был на чеку, также мгновенно среагировал и быстро взмахнул своей волшебной палочкой, просто услышав свист со стороны Арианны. Ее яростная атака была мгновенно заблокирована, и компания Ячуи сразу же пришла в боевую готовность, посмотрев на Арианну, которая горела розовым пламенем. В этот миг Арианна была вне себя от ярости. «Ты что творишь?» – нахмурившись, холодно спросил Ячуи. Со звоном, Дигби также достала свой меч, и она пристально посмотрела на Арианну. Неожиданный шум быстро привлек внимание людей вокруг. «Дигби Энтони, я вызываю тебя на смертельную дуэль», – холодно сказала Арианна, указывая своим мечом на Дигби. Толпа вокруг мгновенно загомонела. В мире магии различные споры были обычным делом, просто немного перебрав в таверне, можно было запросто нарваться на смертельный поединок. Но в данный момент Арианна, являясь частью королевской семьи, на самом деле бросила вызов Дигби на дуэль до смерти. Последствия этого поступка были очень серьезными. Ячуи уже несколько слышал о боевых способностях Арианны от Диетона. Она является одним из гениев молодого поколения империи и по своему таланту уступает только Даджинси и ему. В 18 лет она стала мечником 8 уровня и имела большие шансы достичь пика сферы мастера мечников в течение своей оставшейся жизни. В то же время, Дигби была мечником лишь 6 уровня и не могла использовать гатлинг, так как он был разрушен. Естественно, что она не была достойным противником Рианне. Ечуи мгновенно поспешил остановить Дигби, но не успел он даже рот открыть, как Дигби, взмахнув своим огромным мечом, направила его на Рианну и сказала: «Я принимаю твой вызов. Ты хочешь заполучить моего мужчину? Тогда сначала спроси у моего меча, а не против ли он». Глава 273. «Дамочка, даже у твоих сталкерских замашек должен быть хоть какой-то предел». Дигби была не только очень талантливой мечницей, но также принадлежала к самому сильному типу мечников. Тем не менее, с ее нынешним уровнем развития, она все еще не была ровнее Рианне. Старшие мечники могли освоить состояние навыка. Этот режим вызывал очень сильное увеличение боевой мощи у мечника, и состояние навыка Рианны было одним из самых мощных, так что в этой дуэли у Дигби не было и шанса против нее. А это была смертельная дуэль, так что она продолжалась бы до тех пор, пока кто-то из ее участников не умер. Так, среди всей компании Ечуи, за исключением полностью уверенной в себе Дигби, все остальные люди мгновенно напряглись, чувствуя, что здесь что-то было не так. Но прежде, чем они успели что-либо предпринять, Дигби холодно заявила: «Я принимаю твой вызов на дуэль до смерти. Ты смеешь претендовать на моего мужчину, вот только сначала тебе придется спросить у моего меча, а не против ли он». Даже если Дигби и хотела сказать это, в обычной ситуации, она никогда бы не решилась назвать Ечуи своим мужчиной. Но сейчас она была слишком зла, так что ей было просто не до этого. Как мечник, все свои проблемы она привыкла решать с помощью своего меча. Ранее она очень долго терпела издевательства Рианны, так что ее настроение уже было довольно паршивым. Таким образом, когда та бросила ей вызов, она очень обрадовалась, так как теперь у нее были все основы отстоять свою честь. В этот миг, малышка, глядя на Рианну, начала излучать крайне воинственную ауру. Эта дуэль не была засвидетельствована, так что она не является официальной. И Фия тут же прошептала на ухо Ечуи: «Дуэль до смерти должна была быть засвидетельствована епископом церкви, прежде чем она обретет силу. Также для этой цели могли подойти и члены королевской семьи, если быть совсем точным, то конкретно обладатели королевской родословной». Арианна была той, кто бросил вызов Дигби, и хоть Дигби приняла его, но она сделала это только на словах и не давала никаких клятв. Подумав об этом, Ечуи быстро понял, что это отличный шанс быстро все замять, так что он быстро устремился вперед, чтобы остановить эту дуэль. Но в этот миг неожиданно раздался юношеский голос: «Дуэль, отлично, я стану свидетелем дуэли, это идеальный шанс, которого я не могу пропустить. Все хорошо, я выступаю свидетелем этой дуэли от имени королевской семьи империи». Говорившим был Губо. Этот долбодитель очевидно не отличался особым умом. Весь его внешний вид прямо кричал о том, что он не обременял себя мудростью и знаниями. Было видно, что он совершенно не понимал смысла этой дуэли и воспринимал все просто как очередную забаву. Но его слов хватило, чтобы эффект клятвы сработал, и можно было смутно увидеть, как тела Дигби и Арианны окутал слабый свет. Ечуи пронзительным взглядом посмотрел на Губо, словно хотел убить его. Арианна также не ожидала, что этот тупица Губо решит помочь ей таким вот образом. Ну, вполне возможно, что он сделал это только ради собственного удовольствия, но тем не менее это было только на руку ей, так что она благодарно кивнула ему головой. Затем все ее тело снова окутало розовое пламя, и взмахнув своим мечом, она сказала: «Дигби, иди сюда и сразись со мной». Дигби мгновенно бросилась прямо на Арианну, но Даджинси, покрывшись холодным потом, быстро схватила ее и притянула назад. Затем Ечуи с крайне мрачным лицом встал между Дигби и Арианной. «Чего, Хаммер? Ты хочешь помешать нашей дуэли насмерть?» – холодно спросила Арианна. Эта дуэль была засвидетельствована королевской семьей, так что в любом случае, никто теперь не сможет помешать нам. «Я не собираюсь мешать», – покачав своей головой, сказал Ечуи. «Но насколько я знаю, дуэль может быть отложена на некоторое время, не так ли?» «Так, я хотел бы, чтобы эта дуэль была отложена на несколько дней». «Отложена?» – издевательски усмехнулась Арианна. «Ты реально думаешь, что мой гнев согласится с твоей просьбой?» Дебил Губо также закричал: «Вот именно, какая нахрен задержка? Давайте уже сражайтесь. Я не хочу быть свидетелем так долго». Ечуи снова убийственным взглядом посмотрел на Губо, так что тот даже испуганно отступил на шаг назад, а затем он направился к Арианне. Перед подобными событиями всегда разумно провести некоторые приготовления, не так ли? Тем более, что за эти несколько дней мечник навряд ли сможет совершить очередной прорыв, не так ли? Так что, если ты согласишься отложить дуэль на несколько дней, я даже могу вернуть тебе 10 000 золотых. Хорошо, Арианна мгновенно согласилась, но затем она подумала о чем-то еще и на ее лице появилась ехидная улыбка. Она направила свой меч на Дигби и сказала: «Хорошо, я соглашусь отложить дуэль, но даже если это 10 000 золотых, потратив их, я не стану забирать их обратно. Вместо этого, я хочу добавить в этот поединок еще два условия». «И что за условия?» – спросил Ечуи. «Первое, поединок должен быть справедливым, так что обе стороны не могут использовать какие-либо волшебные устройства, кроме своего собственного оружия мечника», – с улыбкой сказала Арианна. Она также не была дурой и быстро поняла, что отсрочка, которую просил Ечуи, скорее всего была для того, чтобы повысить боевую мощь Дигби с помощью каких-нибудь волшебных устройств, так что она не собиралась допустить этого. Ечуи мгновенно стал еще мрачнее, а затем спросил: «А какое второе условие?» «А второе условие?» Арианна сделала несколько шагов к Ечуи и сказала: «Если я выиграю в этой дуэли, то ты официально обручишься со мной». Все вокруг офигели. «Ечуи, твою мать, дамочка, даже у твоих сталкерских замашек должен быть хоть какой-то предел. Разве это не равно сильно тому, что ставкой этой дуэли становится Ечуи?» В этот миг Дигби чуть не загорелась святым пламенем и мгновенно бросилась вперед, дабы развязать кровавую бойню. Она никогда бы не согласилась на то, чтобы Ечуи стал ставкой в ее дуэли. Даже если она сейчас проиграет, все еще были Вивиан, Ифия и Даджинси, которые никогда не позволят Арианне достигнуть желаемого. А Ечуи весь покрылся холодным потом, почувствовав себя загнанным в тупик. Позволить сразиться Дигби и Арианне прямо сейчас, определенно, было не самое мудрое решение. Противник был мечником 8 уровня, и ее режим навыка также явно был необычный. Так что Дигби определенно не была ей ровней. Не говоря уже о том, что сейчас Арианна была очень рассержена. Так что если они напрямую вступят в бой, то Дигби, скорее всего, будет мгновенно убита ей. А смерть есть смерть в конце концов. Но если он хочет отложить поединок, то условия для этого были слишком. Но затем, Ечуи неожиданно подумал о чем-то и, наконец, принял решение. «Я верю в Дигби», — сказал он и, говоря это, посмотрел на Дигби. После этого он перевел свой взгляд на Арианну и сказал: «Так что я согласен на твои условия». Ради защиты Дигби он был готов пойти на такую жертву. Кроме того, совершенно не факт, что Дигби проиграет, не так ли? «Хорошо, тогда поединок состоится через 10 дней». Арианна спрятала свой меч, а затем, холодно посмотрев на Дигби, она снова перевела свой взгляд на Ечуи и сказала: «Ты мой, Ечуи, твою мать». На этот раз, кроме мата, у Ечуи не было других слов, чтобы выразить свои чувства. Губо также начал немного нервничать. Хоть он был богатым дэнди-идиотом, но он не был полным дауном, так что тоже понял, что эта дуэль была несколько особенной. Так, он прочистил свое горло и сказал: «Таким образом, поединок переносится на 10 дней. Обе стороны будут сражаться в честной дуэли, поэтому использование каких-либо волшебных устройств запрещено. Также запрещено использование питомцев. Так, я лично свидетельствую эти условия, и с этого момента соблюдение этих условий обязательно для этой дуэли». Сказав это, золотой свет снова окутал Дигби и Арианну. После этого, Арианна с гордой ухмылкой на лице развернулась и ушла. Губо на мгновение впал в ступор, а затем быстро поспешил за ней. Люди вокруг снова загомонили. Они сейчас находились прямо перед аукционным домом Логан, где только что закончился аукцион, что означало, что множество богатых и влиятельных людей в данный момент покидали его. Следовательно, новость о том, что новый член королевской семьи вмешался в дуэль, очень скоро распространилась по всей столице. Так, когда придет время дуэли, почти наверняка она соберет очень много людей, которые захотят посмотреть на нее. Так, компания Ечуи на карете вернулась назад в дом Бушидуа. Все это время, все они молча смотрели на Дигби. Эта девочка была слишком импульсивная и совершенно не думала о последствиях. Но Дигби по-прежнему была полностью уверена в себе и, скрестив свои маленькие ручки на груди, самоуверенно заявила: Чего мне бояться? За 10 дней я обязательно прорвусь в высшему мечнику. Я не верю, что не смогу победить эту вонючку. За 10 дней она хочет стать высшим мечником. Ты думаешь, что стать высшим мечником так же просто, как сходить на рынок купить капусты? Сложно даже представить, как много мечников застряли на этом уровне и даже на протяжении всей своей жизни так и не смогли преодолеть этот барьер. И даже если талант Дибби действительно выдающийся, ей все еще нужно минимум 2-3 года, чтобы совершить такой прорыв. Но с момента, как она стала продвинутым мечником, прошло всего полгода. И хоть боевая мощь Дибби с использованием гатлинга была не хуже, чем у высшего мечника, но в данной дуэли было запрещено использование какого-либо волшебного оборудования. Этот поединок, компания Ечуи была крайне негативно настроена на его счет, но, так как Ечуи дал обещание, это означало, что он был уверен в силах Дибби. На самом деле, если все хорошенько обдумать, то рассматривать Дибби и Ечуи с точки здравого смысла было совершенно глупо. Например, Ечуи стал высшим магом всего через 3 месяца после того, как достиг уровня продвинутого мага. Интересно, сможет ли Дибби повторить подобное чудо? Ечуи посмотрел на Дибби и сказал: «Я верю в тебя, но в следующие 10 дней ты пройдешь особую тренировку. Я постараюсь изо всех сил». Вера Ечуи в нее сделала Дибби очень счастливой, и она мило улыбнулась, а затем продолжила: «Кстати, а что именно представляет из себя уровень высшего мечника? Все вокруг. И за 10 дней она собирается достичь уровня высшего мечника из присутствующих людей. И Фия изначально также была мечником, но теперь она стала рыцарем. Так что теперь ее способ развития отличался от пути мечников. Ечуи и Даджинси были магами, а Вивиан была монахиней. Таким образом, помощь, которую они могли оказать Дибби в этом вопросе, была минимальна. Однако Даджинси не зря носила титул гения империи. Немного подумав, она сказала: «Главным отличием высшего мечника от продвинутого является то, что он сумел преобразовать свою ауру меча. Например, мечник достигает продвинутого уровня, когда научился высвобождать свою ауру меча и тем самым получил возможность использовать различные боевые навыки. В то же время, аура меча высшего мечника приобретает некоторые дополнительные свойства, с помощью которых он может трансформировать свое тело. Это и есть так называемый режим навыка. Это самая мощная техника высших мечников. Таким образом, если ты, Дибби, хочешь достичь уровня высшего мечника, то прежде всего, ты должна определиться с тем, какой именно режим навыка ты хочешь, что он должен представлять из себя. Верно, отец тоже рассказывал мне об этом несколько раз», — подтвердила Эфия. «Режим навыка является главным ключом на пути становления высшим мечником. Хоть бывали случаи, когда некоторые люди становились высшими мечниками, не понимая сути режима навыка, но это был особый случай. Если ты хочешь достичь уровня высшего мечника, то самый быстрый и надежный способ это сделать – это понять свой режим навыка. Как правило, чтобы осознать свой режим навыка, нужно представить, с каким зверем или магическим зверем ты себя ассоциируешь, и твоя аура меча начнет постепенно приобретать свойства этого животного. Например, режим навыка моего отца «Парящий ястреб» он смог осознать, подражая парящему в небе ястребу. Но ястреб — это просто обычный зверь. Отец говорил, что понять режим навыка, основанный на поведении магического зверя, намного сложнее, чем обычного зверя, но такие режимы навыков также намного мощнее, чем обычные. Таким образом, Дибби, в долгосрочной перспективе, я бы советовала выбрать режим навыка какого-нибудь магического зверя. Хоть его изучить и намного сложнее, но в случае успеха, прирост силы также будет довольно внушительный. В конечном итоге, мечники могут выбрать режим навыка лишь единожды в своей жизни. Тогда Дибби согласно кивнула. В таком случае, я хотела бы найти способ понять режим навыка магического зверя. И с каким магическим зверем ты ассоциируешь себя? — спросила Даджинси. Будет идеально, если мы сможем найти такого магического зверя. Контакт с ним может способствовать твоему более быстрому пониманию сути режима навыка. На мгновение задумавшись, Дибби с сияющими глазами заявила: «Я придумала. Я хочу понять режим дракона». Все вокруг снова полностью офигели. Дракон — это самый могущественный из магических зверей. Дибби, может, выберешь кого-нибудь другого? Ечуи сразу же попытался отговорить Дибби, так как постижение режима навыка магического зверя уже само по себе было довольно сложным мероприятием, а режим дракона, который является сильнейшим из магических зверей, определенно также будет самым сложным в постижении из всех существующих режимов навыка. Но Дибби решительно заявила: «Если я смогу изучить самый мощный режим навыка, я также стану сильнейшим мечником». Затем Вивиан очень тихо сказала: «Режим дракона, Дибби, если тебе это удастся, то ты станешь одной из тех, кого называют мечники-драконы, не так ли?» Звучит довольно внушительно. Одобрительно сказал Ечуи, а затем добавил: «Но Дибби, ты уверена, что сможешь преуспеть? На пути мечника полно взлетов и падений, я никогда не стану колебаться в своих решениях», уверенно заявила Дибби. «Кроме того, разве среди нас нету зверя с самой чистой драконьей родословной среди всех магических зверей? Это еще больше увеличивает мои шансы на успех». Даджинси, увидев, что Дибби уже приняла свое решение, не стала больше отговаривать ее, тем более, что на самом деле она была полностью согласна с ней в этом тяжелом и судьбоносном решении, так что она продолжила: «Так, в следующие 10 дней ты должна пристально следить за поведением драконыша и тщательно изучить все его привычки. С каждой изученной его привычкой ты будешь постепенно достигать просветления в понимании сути его природы. Чтобы еще больше понять его, ты должна подражать каждому его движению, и таким образом ты сможешь осознать драконью сущность». «А да, я уже представляю, как Дибби своим лицом зарывается в грудь Вивиан или клубочком спит на груди Ечуи ХДДД». В этот момент все обратили свое внимание на драконыша. В этот момент драконыш забрался за пазуху Вивиан и по полной балдел от того, что, наконец, смог попасть на свою святую землю. Следующие несколько секунд в карете царила гробовая тишина. Дибби посмотрела на малыша в руках Вивиан и сказала: «Подражать малышу в каждом его действии. Да, Ечуи». Просто глядя на драконыша, он почувствовал, что мечта Дибби стать высшей мечницей резко стала совершенно невыполнимой. Глава 274. Новое оружие для Дибби – меч Гатлинга. Чтобы осознать суть мечников-драконов, Дибби должна была постоянно наблюдать за поведением драконыша, а не просто подражать ежедневным действиям и привычкам малыша, которые, надо сказать, были довольно извращенными. Все это делалось для того, чтобы среди всего этого она смогла найти истинные особенности настоящей драконьей крови. Кроме того, поскольку дата поединка с Рианной была назначена через 10 дней, на все это время Ечуи устроил для Дибби адские тренировки, которые проходили в его новых владениях. В бескрайней пустоши Ечуи призвал магических зверей из гробницы, и первой, кто вышла из гробницы, была Мина. Затем они все собрались вокруг Дибби, вместе с драконышем, который с крайне серьезным выражением лица встал перед Дибби. Затем звери уперлись своими конечностями в землю и стали энергично махать своими маленькими крыльями, старательно демонстрируя свою драконью родословную. Дибби села в позе лотоса, вонзив свой меч в землю рядом с собой, и стала пристально осматривать всех животных, пытаясь прочувствовать их драконьи родословные. Каждый магический зверь с драконьей родословной в конечном итоге может полностью эволюционировать в настоящего дракона. Так, почти у каждого из них на теле были какие-нибудь признаки того, что их тела начали трансформироваться в драконьи. Это могли быть драконьи рога, крылья, чешуя, когти, хвост, пламя и так далее. Магические звери с драконьей родословной стояли на вершине мира магических зверей. Так, если Дибби хотела осознать драконью сущность, она должна была изучить и понять их драконьи родословные и ауры. Безусловно, это было крайне сложно сделать. На самом деле, хоть Ечуи и был очень уверен в Дибби, но даже он считал, что сделать нечто подобное всего за 10 дней было просто невозможно. Таким образом, он начал размышлять над альтернативными способами решения сложившейся проблемы. «Хаммер, у тебя есть еще идеи, как повысить силу Дибби?» Наблюдая за тем, как Ечуи сильно хмурясь сидел в стороне, Даджинси с любопытством подошла к нему. Она знала, что Ечуи был не тем человеком, который не понимал всей серьезности ситуации и стал бы полагаться на случай. «Есть пара идей», — признался Ечуи, кивнув своей головой. «Чтобы помочь Дибби, я хочу создать волшебное устройство, которое очень сильно повысит ее боевую мощь. Но в этой дуэли запрещено использование волшебных устройств», — удивленно сказала Даджинси. «Естественно, что я в курсе этого. На дуэли Дибби не сможет использовать ничего, кроме оружия своего класса. Дибби – мечница, а оружие мечников – это меч». Таким образом, Ечуи хитро улыбнулся и посмотрел на Даджинси. «Если я объединю Гатлинг с мечом Дибби, то фактически ее меч можно будет назвать необычным, но нельзя будет сказать, что он нарушает правила дуэли, так как по факту она не будет использовать никакого другого волшебного устройства, кроме своего собственного меча, не так ли? Глаза Даджинси мгновенно засияли, и она задумчиво сказала: «Ты хочешь объединить меч с Гатлингом? Эта идея действительно хороша, так как тогда Гатлинг можно будет рассматривать только как меч Дигби, что совершенно не нарушает правил дуэли. Вот только ты уверен, что сможешь создать такое гибридное оружие? Вообще, еще в зеленом лесу, когда Абиин разрушил Гатлинг Дигби, у меня появилась мысль создать такое гибридное оружие для Дигби, так как в обычных условиях смена одного оружия на другое занимает довольно много времени, так что гибрид был бы идеальным решением. У меня уже есть предварительные наброски того, как это должно выглядеть». Сказав так, Ечуи достал свою волшебную палочку и, задумавшись на мгновение, несколько раз взмахнул ей. Светло-голубой свет вырвался с кончика его палочки и быстро сформировал в воздухе макет оружия странной формы. Это был меч, но его рукоять была намного больше, но особенно бросала в глаза гарда, которая была просто огромна. Из нее по бокам от основного клинка меча выходило по 3 ствола. Глядя на это оружие, чувствовалась аура мощи и силы. Кроме общей идеи меча Гатлинга, за последние несколько дней Ечуи также продумал и дизайн самого оружия, так что он выглядел довольно гармонично и не казался творением Франкенштейна. Без сомнений, это оружие могло быть использовано и как меч, и как дальнобойное оружие. В умелых руках, это оружие могло увеличить силу мечника как минимум в 2 раза. Это же, неожиданно Даджинси офигела настолько, что очки практически соскользнули с ее носика. Так, что Ечуи аж начал распирать от чувства гордости. Но затем Даджинси быстро поправила свои очки пальчиком и с глубоким вздохом сказала: «Когда ты научился водному заклинанию «Водная теневая завеса», Ечуи?» Как оказалось, Даджинси так офигела не из-за его крутого дизайна нового оружия, а из-за заклинания, которое он использовал, чтобы показать его. Ранее это заклинание использовал старый аукционист во время аукциона, чтобы накалить атмосферу вокруг последнего лота. С помощью этой магии он создал 3-мерную голографическую проекцию 5 эльфийских клинков. Именно тогда Ечуи подумал, что это заклинание может быть очень полезным для его новых доспехов стального мечника. Таким образом, он провел некоторые исследования и выяснил, что для создать образ чего-либо таким образом довольно несложно. Вся магия, основанная на световых эффектах, изначально создавалась с помощью элемента света. Таким образом, если понимание человека в этом элементе было достаточно высоко, создание голографического образа было довольно простой задачей для него. Так, Ечуи достаточно было четко представить себе что-либо, а затем пропустить этот образ через волшебную матрицу, чтобы создал голографический макет. Версия этого заклинания, которую выпустил старый аукционист, была довольно сложным, так как для его использования, ему сначала нужно было увидеть какой-нибудь объект, скопировав его параметры в волшебную матрицу, и лишь после этого он мог создать голографическую копию скопированного предмета. Так заклинание, которое использовал Ечуи, в лучшем случае, могло считаться очень упрощенной версией водной теневой завесы. Недавно я стал высшим магом, и мое понимание волшебных элементов также стало намного глубже. Так, я решил выделить немного времени, чтобы изучить ранее незнакомые мне волшебные элементы света и земли. Таким образом, когда я увидел заклинание «Водная теневая завеса», я решил попытаться проанализировать и изучить его, но на данный момент оно готово лишь наполовину. Наконец, Ечуи улыбнулся и рассказал все, в крайне скромной манере. Ему казалось, что в этом не было ничего сложного, и если понимание волшебных символов у мага было достаточно глубокое, создать для него соответствующую волшебную матрицу не составило бы большого труда. По крайней мере, он был уверен, что такая талантливая девушка, как Даджинси, без проблем должна была справиться с этим. Затем он немного подумал и сказал: «На самом деле я думаю, что это заклинание вполне можно объединить с пространственной магией. Магия света создает лишь иллюзорный образ, но если в заклинании добавить элемент пространства, то это позволит иллюзии обрести физическое тело. Так, если я смогу объединить элементы света и пространства, то вполне смогу создать заклинание призыва марионетки. Что думаешь, Даджинси?» Ечуи озадаченно посмотрел на Даджинси. «Твое выражение лица стало каким-то странным. Что случилось? Я где-то ошибся в моем заклинании?» «Да нет, Даджинси просто не знала, что сказать, так что она могла лишь слабо улыбнуться. Затем она указала на голографическую проекцию нового оружия Ечуи и сказала: «Я думаю, что это оружие действительно должно быть очень мощным. Так, даже если Дебби через 10 дней не достигнет уровня высшего мечника, с таким оружием она все еще будет в состоянии на равных сражаться Рианной. Однако, разве для создания подобного оружия не потребуется очень много времени? Через 2 дня дядя Дуэфу должен уже прибыть в столицу, а с его навыками, ему не понадобится и дня, чтобы построить этот меч», — сказал Ечуи, и, сам того не заметив, слабо улыбнулся. Затем он еще раз взмахнул своей волшебной палочкой, и над кончиком волшебной палочки появился образ дворца. «Эй, Даджинси, смотри, это мой проект дворца. Жилые помещения, сад, подвал, тренировочная арена. Я продумал каждую деталь. Что скажешь, Даджинси?» Заклинание «Водяная теневая завеса» было не очень сложным, и если бы Даджинси пришлось его изучать, то скорее всего через пару часов она бы уже полностью разобралась в его основах. Но для этого должны были быть выполнены определенные условия. Она должна хорошо разбираться в принципе работы элемента света и использовать его для создания своих волшебных матриц заклинаний в голове. Даже старый аукционист, чтобы изучить это заклинание, скорее всего потратил не менее 5-6 часов времени. Но Ечуи, просто увидев, как кто-то использовал это заклинание и проведя собственные изыскания, фактически сумел создать свою копию такого же заклинания, да еще и за столь короткое время. После этого, если кто-то еще хоть раз назовет ее гением, она лично отправит его в полет. Так вот как должен выглядеть настоящий гений, думала Даджинси про себя, пока рассматривала голографическую копию дворца Ечуи через линзы своих очков. Прошло 3 дня. Новости о дуэли Дебби и Аринаны разлетелись по всей столице. Ставкой в дуэли стал новый член королевской семьи, Хаммер, который также был всем хорошо известен. Так, за очень короткий промежуток времени, он стал объектом для сплетен множества людей, а также главной темой для разговоров в пабах и тавернах. Некоторые люди даже открыли тотализаторы, принимая ставки на предстоящую дуэль. И по слухам, эти тотализаторы были очень популярны у людей. Ранним утром, Дейтон, взяв свою маленькую принцессу за руку, с нахмуренным лицом, отправился к дому Бушидуа. Ему нужно было кое-что обсудить с Ечуи. Под руководством дворецкого Бушидуа, Дейтон и принцесса Шиан были доставлены к очень простой двери. Это простая дверь, построенным Ечуи, временным порталом на его земли. В личные пространства можно было настроить фиксированные точки входа, но для них существовали очень строгие ограничения. Так, пространственных врат могло быть не больше 3, и расстояние одних врат до других не могло превышать самое длинное расстояние между 2 крайними точками самого земельного надела. П.П., если вдруг непонятно изъяснился, поясняю. Например, у Ечуи владение имеет каплевидную форму, и расстояние от кончика капли до другого края капли по прямой составляет 1000 км. Это у нас будет самое длинное расстояние на его территории. Таким образом, максимальное расстояние, на котором он может установить портал друг от друга, составляет 1000 км. Эти люди слишком беспокойные. Они еще и полмесяца не прожили в столице, а уже наделали столько шуму, — сказала принцесса, открывая дверь. «Этот Хаммер и правда часть моей семьи, Матан. Наша семья определенно не стала бы создавать так много неприятностей, не так ли?» Толстяк издал смешок и сказал: «Ну, у них просто талант находить неприятности. Честно говоря, чем бы они сейчас ни занимались, я совершенно не удивлюсь этому». Но не успел он договорить это, как на его лице отразилось невероятное потрясение, и он воскликнул: «В рот мне ноги! Как они это сделали?» Неожиданно Дейтон и принцесса Шиан оказались прямо перед огромным великолепным замком, который стоял прямо посреди пустоши внутри пространства Ечуи. Величественный и красивый императорский дворец действительно был шикарен. Дейтон не видел компанию Ечуи всего 3 дня, и за это время они даже дворец умудрились отбахать. Дейтон и принцесса Шиан озадаченно переглянулись между собой, а затем сделали несколько шагов в направлении замка, затем еще несколько шагов и еще, а затем просто прошли сквозь него. Этот замок оказался просто иллюзией, а за этой иллюзией... «О, толстяк, маленькая принцесса, вы пришли!» Ечуи вывалился из небольшой палатки, поприветствовав их. За огромным шикарным иллюзорным замком оказалась одна единственная одинокая палатка. Настолько мощный контраст просто не мог не расстраивать. Так что в этот миг Дейтон и принцесса Шиан были шокированы настолько, что у них просто не было слов, чтобы выразить это. Глава 275. Таинственный архитектор, который может построить замок за одну ночь. Проходя сквозь иллюзию замка вместе с толстяком, принцесса Шиан подняла свои глаза вверх, дабы полностью изучить ее. Но затем за иллюзией замка показался убогая палатка. Контраст был настолько велик, что малышке потребовалось еще полдня, чтобы окончательно прийти в себя. Затем ее пара больших глаз повернулась к Ечу, и она посмотрела на него. В этот момент на его лице прямо читалось, что, даже если у меня нет замка, я что, уже не могу иллюзию построить для своего комфорта? Дейтон также озадаченно почесал свой затылок. Всего мгновение назад он заявил, что Ечуи просто не сможет его удивить, и в следующий же миг был полностью шокирован им, так что он беспомощно пробормотал: Ечуи, ты что это такое тут творишь? Решил создать иллюзию замка, чтобы глаза привыкли? Я просто выучил новое заклинание и сейчас практикуюсь в нем, сказал Ечуи, держа кусок хлеба в своей руке. Только что, в палатке он занимался созданием новой версии своих доспехов. Прошло уже 2 дня с момента начала тренировки Дебби, и все это время Ечуи также был здесь. Что же касалось виртуального замка, ну, Ечуи действительно создал его для своего психологического комфорта. Дейтон вытер испарину на своем лбу. Я не видел, чтобы ты раньше использовал это заклинание. Ладно, это не важно. Поговорим о делах. Я слышал новости о том предстоящей дуэли между Дебби и Арианной. Хоть Дебби, без сомнения, сильна, но как так вышло, что она ввязалась в дуэль с Арианной? Ну, тут все сложно, смущенно сказал Ечуи. В этот момент Даджинси и Фия также пришли со стороны. Эти 2 дня, они также вместе с Вивиан оставались здесь, поддерживая Дебби. И в этот миг Даджинси полностью прервала Ечуи. И что тут сложного? Ты на пару с Дебби развел Рианну на 10 000 золотых. Из-за этого она рассердилась и бросила вызов Дебби, чтобы унять свою обиду. И что тут сложного? Принцесса Шиан. Ее челюсть отвисла настолько, что туда можно было запросто всунуть яйцо. Ходило множество весьма неоднозначных слухов по поводу дуэли Дебби и Арианны, но подавляющее большинство людей считало, что главной причиной дуэли был Ечуи, а на самом деле все оказалось вот так вот. Так, маленькая принцесса уперла свои ручки в боки и пристально посмотрела на Ечуи. Бесстыдство этого парня было просто за пределами ее воображения. Ечуи виновато улыбнулся и сказал: «Ну да, тогда мы были недостаточно осторожны. Заткнись, твое бесстыдство становится все больше и больше», — несколько рассерженно сказал Дейтон, а затем крайне серьезным тоном продолжил: «Однако Арианна на самом деле очень сильная мечница. Дебби не противник ей. Хаммер, у тебя есть надежный план, как решить эту проблему? А что мне остается, кроме безрассудства?» Ечуи покачал своей головой и указал рукой вдаль, где смутно виднелись силуэты магических зверей, а затем продолжил: «Дебби хочет достичь уровня высшего мечника за 10 дней, изучив драную сущность, а после этого она одолеет Рианну». Дейтон и принцесса Шиан на несколько секунд впали в ступор. «Я просто решил положиться на слепую удачу». Дейтон, который думал, что теперь-то Ечуи уже точно не сможет его удивить еще раз, снова офигел. Ечуи сказал это таким тоном, словно это было совершенно обычное дело, не стоящее никакого внимания. «Ну, я согласен, что это довольно сложно, тем не менее, Дебби была полностью уверена в себе, так что мы решили просто положиться на ее чутье, все-таки ей виднее». Улыбнувшись, Ечуи покачал своей головой, а затем сменил тему разговора. «Ты пришел сюда по поводу замка? Вы уже нашли архитектора для замка? Великолепный замок был просто жизненно необходим на своей земле для лорда, так что Дейтон вызвался помочь с поиском нужного архитектора». Так, уже прошло 10 дней с момента, как Дейтон занялся этим вопросом, так что пора бы уже появиться каким-нибудь результатом. Но услышав вопрос Ечуи, лицо Дейтона стало несколько мрачным, и он сказал: «Прости, но я не нашел его». «Не нашел?» Даджинси несколько удивилась. «Даже с именем принцессы вы не смогли никого найти? Она же член королевской семьи и королевский потомок. Если она захочет построить замок, то все архитекторы империи сами в очередь начнут выстраиваться, чтобы предложить ей свои услуги». «Все верно. Когда я только дал объявление о том, что ищу архитектора, они сами начали искать встречи со мной и предлагать свои услуги, так что я даже мог позволить себе некий выбор, чтобы найти наиболее подходящего». Но затем Дейтон сделал небольшую паузу. За последние 3 дня большинство архитекторов, с которыми у меня, казалось, уже все было схвачено, неожиданно заявили, что у них были другие срочные дела и перестали со мной общаться, а те, которые остались, также начали всячески избегать меня, либо вообще бесследно исчезли. Хаммер, 3 дня назад ты никого случаем еще не обидел? 3 дня назад, подумав, Ячуи кивнул своей головой и сказал: похоже, что это его рук дело. Тогда Дейтон сердито сказал: кто это? Просто скажи мне, внутри столицы, мое имя все еще кое-что значит. Я помогу тебе преподать ему хороший урок, за то, что он посмел вставать на пути у нас. Хе, Ячуи натянуто улыбнулся Дейтону. Это министр финансов империи, Петир. Ты реально сможешь преподать ему урок, Дейтон? Лицо толстяка нервно задергалось, и он довольно долго пребывал в ступоре. Петир обладает очень большим влиянием. В сравнении с ним, я просто муравей. Как ты умудрился обидеть его? Ячуи пожал своими плечами и безразлично сказал: а ты еще не догадался, как ты ранее и предположил, засада в городе Газс была делом рук Петира. Так, он позвал меня к себе, надеясь, что я также желаю зарыть топор войны, выпив с ним по душам, но я отказался. И это все? Спросил Дейтон. Петир не был настолько мелочным человеком и не стал бы усложнять жизнь Ячуи так сильно лишь из-за его отказа. Ячуи еще немного подумал, а затем несколько неловко сказал: ну, еще я случайно заставил его потратить 1000 золотых на мое эльфийское вино. Дейтон и принцесса Шиан, твою мать, то, что компания Ячуи до сих пор жива и здорова, иначе, как чудо, просто никак по-другому назвать нельзя. Когда Дейтон путешествовал с компанией Ячуи, он уже начал молиться, чтобы, когда они доберутся до столицы, они не стали искать себе приключения на 5-ю точку. Но прямо сейчас Ячуи умудрился полностью оскорбить самого Петира. Петир полностью управляет всеми ремесленниками-торговцами столицы, так что, как минимум, в пределах Яся он был подобен Богу. Если он захочет навредить Ячуи, то ему придется крайне несладко. Разве они не должны переживать сейчас по этому поводу? А если мы не построим замок, это будет нехорошо, верно? На этот раз несколько расстроенным голосом спросила Ифия. Даджинси согласно кивнула. Если на землях феодала нету даже самого убого замка, это величайший позор для всей императорской семьи, так что мы просто обязаны найти способ построить замок. Ячуи был согласен со словами девушек, так что он кивнул своей головой и обратился к Дейтону с принцессой. А нет ли другого способа решить этот вопрос? Например, скажите, что заказчик член королевской семьи и стоимость постройки замка не имеет значения. Недавно я заработал целых 20 000 золотых. Дейтон, эти люди вообще лишены чувства страха, в их положении они все еще продолжают думать о замке. Принцесса Шиан, слушая Ячуи, почувствовала себя так, словно для него все это было совершенно естественным делом. Боюсь, что ни один архитектор в столице не согласится работать с нами. Их бизнес сильно зависит от Петира, так что они ни за что не пойдут против его воли. Дейтон покачал своей головой. Однако, есть человек, который может помочь тебе. Неожиданно принцесса Шиан подала свой голос. Кто это? Ячуи быстро посмотрел на маленькую принцессу. Самый загадочный строитель замков империи Матан, Адидас. Подняв свой взгляд, сказала принцесса: 30 лет назад императорский дворец в столице был разрушен из-за катаклизма, и тогда Адидас построил новый замок всего за 1 ночь. П.П., был еще вариант Дидас, но Адидас мне больше понравился, так сказать, в духе новеллы. Построил замок всего за 1 ночь, Ячуи вспомнил невероятно величественный и прекрасный императорский дворец, и на его лице отразилось сильное удивление. Как он это сделал? Это магия земли, невероятно сильный. Маленькая принцесса, не могла бы ты связаться с ним для меня? Это невозможно, тут же возразил Дейтон. Адидас является самым таинственным из всех архитекторов империи, и его личность никому не известна. За эти 30 лет он выполнил всего 3 проекта. Особняк маршала, здание университета и подземный замок для гномов Черной горы. Так, Хаммер, если ты пожелаешь встретиться с ним, то скорее всего у тебя ничего не выйдет. Всегда есть вероятность. Ячуи не собирался сдаваться сейчас. Так, он посмотрел на принцессу и спросил: ты знаешь, как найти этого загадочного человека? Легко. У него есть четкое место жительства. С улыбкой сказала принцесса Шиан и достала из своего пространственного кольца клочок бумаги. Однако, хоть найти его место жительства очень просто, встретиться с ним будет далеко не легко. Легко найти место жительства, но нелегко встретиться. Ечуи, размышляя над этим предложением, несколько странным взглядом посмотрел на принцессу. «А этот листочек с адресом ты заранее приготовила?» «Конечно, отец дал мне его и сказал, что если у тебя появится возможность, то ты должен отправиться к Адидасу и лично все выяснить», кивнув, сказала принцесса. «Отец очень переживает по поводу всего того, что недавно произошло с тобой в столице. Кстати, каждый день, за обедом, он постоянно расспрашивает меня про тебя, так что ты стал идеальной темой для обсуждения за обедом». «Ечуи, великий император империи Матан и правда тот еще любитель поесть. Ну, тогда я пойду попытаюсь найти этого Адидаса». Подвел итог беседе Ечуи и посмотрел на листок бумаги. Он понял, что император, скорее всего, через посредника таким образом пытается помочь ему. Хоть этот Адидас крайне скрытная личность, но раз сам император указал ему на этого человека, то у него должен быть шанс на успех. Так, он сразу же приготовился отправиться в путь. «Не будем откладывать это в долгий ящик, и я сразу же направлюсь к нему. Я пойду вместе с тобой», сказала Ифия. «Не стоит. Это имперская столица. Даже если моих врагов станет столько, что они полностью займут Королевскую улицу, они навряд ли посмеют действовать настолько бесцеремонно». Но Ечуи отклонил предложение Ифия. В конечном итоге это была столица империи, так что здесь для него все должно быть относительно безопасно. «Я, твой рыцарь», с улыбкой сказала Ифия. «А рыцарь всегда должен охранять своего господина, это кодекс рыцаря». «Ну, ладно». Ечуи беспомощно кивнул своей головой. Затем он попросил Дадженси позаботиться о Диетоне и принцессе. В его палатке еще был хлеб и закуски, которые он ел ранее. Так что Ечуи со всей серьезностью отнесся к вопросу первых официальных гостей королевской семьи в его владениях и пригласил принцессу Шиан в свою палатку, чтобы она могла отдохнуть. Полчаса спустя. «Кажется, мы на месте». Ечуи и Фия, согласно адресу на листочке, пришли к одинокой заброшенной усадьбе в пригороде Иса. В центре двора стоял высокий 10-метровый каменный дом, который выглядел довольно грубо. В нем не было ни окон, ни дверей. Видя вокруг множество мертвых деревьев и сорняков, атмосфера создавалась довольно пугающая. С трудом верилось, что в имперской столице может существовать подобное место, и еще сложнее было представить, что здесь мог кто-то жить. Оглядевшись вокруг, Ечуи и Фия посмотрели друг на друга, размышляя насчет того, а стоило ли вообще идти дальше. Но тщательно все обдумав, Ечуи все же решил войти. Несмотря на свою гнетущую атмосферу, им, кажется, ничего не угрожало, да и императору нет смысла обманывать его и подсовывать тухлую рыбу. Так что, раз уж он пришел сюда, то он должен был разгадать эту тайну. Каменный дом был довольно пустынным. Здесь не было каких-либо украшений, а на входе были огромные каменные ворота. Эти ворота также были порядка 10 метров, имели очень простой узор и занимали практически всю стену. «Большая дверь!» — воскликнул Ечуи, задрав голову вверх. Тогда Ифия озадаченно посмотрела на него и спросила: «Откуда ты знаешь, что это дверь?» «Это вот там написано», — ответил Ечуи, указывая на несколько слов на двери. «Эта дверь, хотите встретиться со мной, откройте ее, Ифия. Похоже на некое испытание. Каждый, кто желает встретиться с Адидасом, должен пройти его», — задумчиво сказал Ечуи. Затем он подошел к двери и попытался толкнуть ее рукой. В результате, дверь даже не пошевелилась, хоть он и обладал драконьей кровью и был довольно сильный, но его силы явно было недостаточно, чтобы передвигать вещи, которые весили по несколько тонн. С такой задачей разве что Дигби могла бы справиться. По приблизительным прикидкам Ечуи, сила этой малышки достигала где-то порядка 7-8 тонн. «Для начала, давай попробуем вышибить эту дверь», — предложила Ифия, доставая свой меч. «Постой, я чувствую колебание магии в двери. Похоже, что это какое-то очень мощное заклинание на основе элемента земли. Думаю, что если мы хотим открыть дверь, то должны взломать эту волшебную матрицу», — нахмурился Ечуи, размышляя. Затем он неожиданно поднял свой взгляд вверх. Весь дом был более 10 метров в высоту, и Ечуи мог хорошо его рассмотреть. Вскоре, он, глядя на крышу, видимо что-то нашел и сказал: «О, так вот оно как, ты выяснил, как попасть внутрь?» — спросила Ифия. «На самом деле все довольно просто». Но только Ечуи собрался все объяснить, как неожиданно умолк. Группа людей быстро появилась снаружи каменного дома, заставив Ечуи и Фия мгновенно насторожиться. Затем человек средних лет, одетый в дорогой наряд, подошел к каменному дому. На его груди была каменная была брошь, которая изображала огненную змею, которая была символом семьи Фрей. «Вы что здесь делаете?» – требовательно спросила Эфия. «Нашей семье Фрей срочно потребовалось построить замок, так что мы решили пригласить мастера Адидаса», – ответил мужчина средних лет из семьи Фрей. «У господина Адидаса всегда были свои собственные правила. Тот, кто сможет его найти, на того он и будет работать. О, господин Хаммер, похоже, что теперь мы конкуренты. Я надеюсь, что все будет честно». Глава 276. Верите или нет, но мне достаточно одной секунды, чтобы открыть эту дверь. Семья Фрей. Это семья, к которой принадлежала Донна. Хоть это и была не аристократическая семья, это была семья магов. Семья, которая создала волшебных марионеток. Она была очень известна и уважаема. Они также имели сеть волшебных магазинов в столице империи Матан, которые были самыми популярными волшебными магазинами в империи. Так, говоря о влиянии финансовых ресурсов, семья Фрей ничем не уступала аристократическим семьям. Сейчас Ечуи также понял, какие силы стояли за семьей Фрей. Или правильнее будет сказать, кто манипулирует семьей Фрей, это был министр финансов империи Петир. То, что за последние несколько дней все архитекторы столицы отказались работать с Диетоном, определенно произошло из-за вмешательства семьи Фрей, которая, скорее всего, действовала по секретному приказу Петира. Они переманили к себе всех архитекторов, и когда Ечу и София лично направились, чтобы договориться с таинственным архитектором Адидасом, семья Фрей снова встала у них на пути. Они были готовы лечь костьми, лишь бы не позволить Ечу и построить свой замок. Услышав, как мужчина средних лет из семьи Фрей заявил, что это четная конкуренция, Ечу и на мгновение впал в ступор, а взгляд Эфия рядом с ним наполнился гневом. Так, Ечуи быстро похлопал ее по плечу, призывая ее убрать руки со своего меча. Затем он улыбнулся и сказал мужчине из семьи Фрей: «Правила господина Адидаса очень ясны. Согласно им, он будет работать на того, кто сможет встретиться с ним. Так что мы действительно в равных условиях». Говоря это, Ечуи очень вежливым взглядом пропустил семью Фрей вперед, чтобы они первыми попробовали решить головоломку Адидаса. Тогда Эфия озадаченно посмотрела на Ечуи. «Хаммер, разве ты не говорил, что уже понял, как открыть эту дверь?» «Угу», — согласно кивнул Ечуи. «Я уже знаю, как открыть ее, но я не думаю, что они смогут это сделать, поэтому я решил посмотреть, что они собираются делать. Думаю, это будет забавно». Эфия все равно выглядела озадаченной. «Если они могут непосредственно открыть дверь, то почему они должны наблюдать за тем, как это делают другие?» Мужчина из семьи Фрей, встав перед воротами и услышав слова Ечуи, саркастично улыбнулся, посчитав его слова не более, чем бахвальством. Если бы секрет этих дверей было так легко понять, то как бы Адидас смог стать настолько загадочной личностью? Адидас был самым таинственным архитектором имперской столицы. 30 лет назад он отстроил замок императора заново всего за одну ночь. Это было настоящее чудо, которое также позволило многим людям сделать предположение, что он был экспертом магии Земли. А некоторые люди даже считали, что его магия была даже могущественнее, чем у сильнейшего мага империи, господина Бакахарца. В общем, об Адидасе бродило множество таинственных легенд. Семья Фрей никогда не встречалась с Адидасом, но они также раскрыли тайну его ворот ранее. Вот только, когда они попытались их открыть, оказалось, что их решение не работало. Видимо, что Адидас также время от времени менял свои головоломки. Всем было хорошо известно, что если кто-то хотел нанять его, он должен был разгадать его головоломку. Похоже, что это было своеобразное хобби Адидаса. Так, за все время его головоломки сумели разгадать всего 3 раза. Маршал, глава университета и король гномов с Черной горы. Очевидно, что эта дверь – это некое волшебное устройство, которое работает посредством магии. Наша семья Фрей – это семья магов, и создание волшебных устройств – это наш конек. Как только я выясню, как работает это заклинание, я без проблем смогу открыть эту дверь, с гордостью заявил мужчина средних лет и сделал жест рукой. Неожиданно, один за другим рядом начали появляться люди в одеждах мага. Все они были очень старыми, и на груди каждого из них была эмблема семьи Фрей. В последний раз головоломку Адидаса разгадал старший брат, но ему всегда с трудом давалось понимание волшебных структур. «Но я, настоящий эксперт», — сказав это, мужчина семьи Фрей, начав ощупывать рукой дверь. Неожиданно его рука остановилась над небольшим узором на камне. Здесь несколько необычный набор волшебных символов, следовательно, это должен быть ключ для открытия ворот. Я разрушу этот участок матрицы, а вы блокируете потоки магии в него. Да, господин Абри, ответил один из старых магов и взмахнул волшебной палочкой, и несколько пучков синего света опустилось на место, которое указал мужчина. Затем на поверхности появился слой из волшебных линий. Это было продвинутое вспомогательное заклинание «Волшебный анализ». Это заклинание позволяло увидеть волшебную матрицу, которая содержалась на объекте. Для магов, которые специализировались на создании волшебных устройств, это было крайне нужное и полезное заклинание. Другой маг, непрерывно глядя на слой появившихся линий, начал их анализировать. Похоже, что это волшебная матрица, основанная на элементе земли. Подобная структура никогда ранее нигде не появлялась, так что скорее всего это оригинальное творение самого Адидаса. Ее структура довольно простая, так что если мы хотим взломать ее, для нас это не составит большого труда. За 5 минут мы сможем полностью взломать ее, сказали несколько стариков. По их поведению можно было сказать, что они являлись чем-то вроде исследовательского отдела семьи Фрей и занимались разработкой и анализом различных волшебных изобретений и инноваций. Их понимание в сфере волшебных матриц достигли очень глубокого уровня. Каждый из них был настоящим ветераном в сфере создания волшебных устройств. Так что даже из их дискуссии Ечуи смог извлечь несколько полезных вещей для себя. Похоже, что эти люди ни в малейшей степени не опасались Ечуи, даже не пытаясь скрывать своих разговоров. Это смутно напоминало, словно они намеренно хвастались своим профессионализмом. Ечуи и Ифия стояли в стороне и слушали их обсуждение. По мнению Ифия, эти старики выглядели крайне мощными экспертами, которые могли запросто взломать любую головоломку. Так, Ифия не могла не волноваться. Поэтому она шепотом спросила Ечуи: «Ты собираешься делать хоть что-нибудь? Если мы так и продолжим стоять и они смогут открыть ворота и войти, то мы останемся без замка». «Не переживай ты так», — безразличным тоном сказал Ечуи. «Судя по их разговору, они в жизни открыть эту дверь не смогут, так что просто давай подождем и посмотрим, что они будут делать дальше». Ечуи сказал это негромко, но люди из семьи Фрей смогли отчетливо его услышать, так что их лица мгновенно стали очень мрачными. «И правда слишком высокомерен», — рассерженно сказал один из стариков. Абри также рассмеялся. «О, похоже, что господин Хаммер несколько свысока смотрит на нас. Что ж, давайте покажем ему наше мастерство. У человека, который даже попробовать не осмеливается, нет права высмеивать других», — сказал другой старый маг, который считал, что Ечуи специально пропустил их вперед, так как сам понятия не имел, как решить эту головоломку. По их мнению, у Ечуи не было и шанса решить ее, и таким образом он хотел выйти из сложной ситуации, не опозорившись. Ечуи только усмехнулся, оставаясь совершенно спокойным. Он позволил им пройти вперед, не потому, что не знал, как открыть дверь, а наоборот, потому что четко знал, как попасть внутрь, а эти напыщенные идиоты даже не замечали этих нюансов. «Ладно, продолжим», — сказал Абри, призывая стариков вернуться к аналитической работе. Ранее Питер по специальным каналам заполучил несколько волшебных устройств, созданных Ечуи и продаваемых в городе Штайн, вроде бритвы и фонарика и других вещей. Затем он передал их на изучение семье Фрей, чтобы она разработала свои аналоги и выставила их на рынок до того, как Ечуи откроет свой магазин. Так, эти гении анализа, изучая устройство Ечуи, выяснили, что их волшебное устройство было очень примитивное, но то, что поразило их больше всего, так это сами идеи, которые были заложены в создании этих вещей. Так, им стало очень любопытно посмотреть на человека, который придумал их. Они даже испытывали некоторое чувство соперничества. Поэтому, когда сегодня эти две силы встретились, Абри призвал лучших гениев семьи Фрей, чтобы взломать головоломку Адидаса. Хоть в плане грубой силы они и не были ровнее Ечуи, но интеллектуально они считали, что могли запросто подавить его, таким образом они смогли бы устроить с ним битву интеллектов. Они рассматривали Ечуи как своего противника, не в плане силы, но в плане создания волшебных устройств. Сам Абри также был изобретателем волшебных устройств и очень хорошо разбирался в сути этих вещей. Так, используя свои опыт и знания, эта группа мозгового штурма действительно в течение 5 минут полностью взломали волшебную матрицу двери, как и обещали ранее, открыв удалив блоки, которые мешали проходу волшебной силы. но в результате дверь так и не открылась. Похоже, что я несколько ошибся в поиске слабого места, а этот волшебный узел матрицы был просто обманкой. Абри обернулся и, притворившись совершенно спокойным и собранным, посмотрел на Ечуи и Фия. В волшебных исследованиях ошибки и неудачи — обычное явление. Так, мы попробуем еще раз и взломаем вот это место. Да, господин Абри, группа Мегамозг, ПП, назвал от себя, очень кстати, как по мне, начало второй заход, чтобы взломать эту дверь. И вот 10 минут спустя, опять никакого результата. Похоже, что и это место не является ключом. Здесь, это уж точно должен быть ключ. Абри начал уже несколько нервничать. 5 минут спустя, опять неудача, это попробуем здесь. Абри уже полностью лишился своей прежней самоуверенности. Группа Мегамозг также вся полностью вспотела. Изначально они хотели показать свое интеллектуальное превосходство, но результат оказался совсем не тот, который они ожидали, что заставляло их чувствовать себя крайне неловко. В то же время Ечу из самого начала и до конца имел крайне скучающее выражение лица. Из работы этой группы людей, Ечу и понял, что они действительно были экспертами в сфере волшебного анализа, и он даже сумел вынести для себя несколько полезных вещей их разговоров и действий. Так что выгода для него была весьма неплохая. Их навыки были просто невероятны, но вот их уровень их заставлял Ечу и беспокоиться за них. По его мнению, они были подобны тупым ботаникам, которые только и делали, что зубрили теорию, но когда дело доходило до практики, они оказывались хуже даунов. Фактически, открыть эти двери было очень просто, но эти люди, придя сюда и начав строить из себя не пойми что, непрерывно советуясь, уже потратили довольно много времени на решение этой головоломки, но в результате, даже на миллиметр не приблизились к правильному ее решению. Так, прошло еще около получаса. Абри и его группа Мегамозг стали по-настоящему нервными и нетерпеливыми, полностью лишившись своей бывшей уверенности. В этот миг, Ечуи решил, что пришло время просветить их. «Вы уже потратили времени больше получаса, думаю, что теперь моя очередь попытаться свою удачу, вы так не думаете», с улыбкой сказал Ечуи, а затем прошел вперед мимо группы семьи Фрей. И Фия также последовала за ним. Видя уверенность Ечуи, на ее лице также появилась довольная улыбка. «Что может быть круче, чем быть рядом с ним в подобной ситуации?» «Ты», — рассердился один маг. Его изначально аккуратно уложенные волосы на голове уже были полностью взъерошены, напоминая птичье гнездо, с красными глазами посмотрел на Ечуи. «Мы все являемся первоклассными экспертами в создании волшебных устройств, тем не менее, мы так и не смогли найти способ открыть эту дверь, так что ты, обычный маг, можешь сделать в подобной ситуации. Если даже наш аналитический отдел семьи Фрей не смог взломать эту дверь, то никто во всей столице не сможет сделать этого», — сказал другой маг с красными глазами. Руки Абри все еще были на каменных воротах, а сам он с помощью своей силы духа исследовал их волшебную структуру, когда холодно сказал: «Ты слишком самонадеян, если даже мы не смогли открыть эти ворота, то тебе тем более никогда не открыть их». «Да», — Ечуи насмешливым взглядом осмотрел Абри и его группу Мегамозг, а затем сказал: «Верите или нет, но мне нужна лишь секунда, чтобы открыть эти двери».